Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок. Вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской потянем дружнее, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. На рейде большом легла тишина, и море окутал туман, и берег родной целует волна, и тихо играет баян. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай.